Переезд в Подмосковье. В январе 1971 года нашу часть действительно перевезли в Подмосковье. На удивление, замполит части оставил меня в покое и совершенно не интересовался мной. По прибытии на новое место я сразу написал домой и попросил адрес верующих в этой местности. Когда почтальон принес мое письмо, у родителей в гостях был Петр Данилович Петерс, благовестник из Уральского объединения. Он дал адрес сестры Надежды Вороновой из поселка Любучаны. В ответ на мое письмо, которое я написал сразу, как только получил адрес, ко мне в одно из воскресений приехал Сергей Надейкин. В тот момент мы с Володей Субботником, с которым были теперь в одной роте, возвращались из леса, ходили туда читать и молиться, пока все смотрели кинофильм. Неподалеку от казармы с Библией в руке стоял Сергей. Мы сразу поняли, что это верующий человек, и подошли к нему, познакомились. После короткого общения Сергей пригласил нас к себе, объяснил, как доехать, и мы распрощались. Володя-пятидесятник работал при части жестянщиком. В его мастерской мы вечерами нередко собирались для общения, а также прятали там все, что не могли спрятать в казарме. Узнав о нашем новом знакомстве, пятидесятник сильно захотел попасть на собрание. Ему дали увольнительную, а мне отказали. Замполит части сказал замполиту моей роты, что я и не солдат, и не гражданский, поэтому увольнение мне не положено. Сергей вместе с сестрами из церкви несколько раз посещал нас, и мы проводили хорошие богослужения в лесу. Друзья ничуть не удивлялись, что меня не отпускают в увольнение. Так поступали со многими братьями, которые служили в других частях. Младший брат сестры Надежды тоже был в армии. Его одежда подходила мне по размеру, и я охотно взял привезенные брюки, туфли, рубашку и джемпер. Одежду я спрятал на рабочем месте. В одну из суббот напарник отпустил меня, пообещав, что всю работу сделает сам. Я взял гражданскую одежду и с радостью отправился через лес на трассу. На опушке переоделся, военную робу спрятал между корнями огромной сосны. До Любучан добрался без особых проблем, хотя нужно было сделать не одну пересадку. Объяснение Сергея запомнилось хорошо. Утром воскресенья мы пошли на собрание, которое проходило в частном доме. В просторной комнате стоял стол, на нем лежали сборники песен и Библия. Больше года я не был на богослужении. Мое сердце трепетало от радости и благоговения. Во время пения перед началом собрания служитель наклонился ко мне. «Брат, скажешь слово первым и пригласишь к молитве». Я никак не ожидал этого. У нас молодежь в то время не проповедовала. Я никогда не говорил слово на общих собраниях. Мои попытки отказаться ничего не дали. «Ты крещен?» — уточнил старец. «Да». «Значит, будешь проповедовать», — сказал он. И стал петь дальше, как ни в чем не бывало. Не помню, какой текст из Псалтири прочитал и о чем очень коротко говорил, но молитв было много. В последующие посещения я как мог тщательно готовился к проповеди. Так продолжалось до конца августа. Каждое воскресенье я ездил на богослужение. Последний раз, едва вышел из автобуса, меня задержал патруль, вылавливающий солдата из другой части. Меня повезли на опознание. Около штаба стояла группа офицеров, которые заявили, что меня не знают и хотели отпустить как гражданского. Но один лейтенант узнал меня, сразу отвезли на гауптвахту. Вначале я играл роль гражданского, требовал освобождения, но там находились некоторые солдаты из нашей части, и в конце концов мне пришлось признаться, где я служу. Вызвали замполита моей роты. После окончания института он служил уже второй год и был очень высокого мнения о себе. Увидев меня в гражданской одежде, замполит рассвирепел. Попросил у старшины машинку для стрижки волос и постриг мою голову полосами. Потом взял у коменданта бритву и изрезал мой джемпер. Но и этого ему показалось недостаточно, и он неистово исполосовал на мне брюки, отрезал носки на туфлях. Уходя, замполит пообещал утром принести санкцию на 10 суток ареста. Меня оставили на гауптвахте. Ночь я провел в общей камере. Конечно, моя форма смешила всех, кроме меня. По утрам на гауптвахте проводились так называемые тактические занятия. Солдат заставляли полчаса ползать на плацу по-пластунски. Напротив стояло офицерское семейное общежитие, и я представлял себе, как буду выглядеть в моем наряде в глазах офицерских жен. Именно для этого бесплатного концерта замполит меня и оставил. Утром командир роты, который в начале службы взял мое Евангелие, пришел забрать с гауптвахты своих солдат. Нас как раз построили для проведения занятий. Увидев меня, он участливо спросил: «Тебя тоже забрать?» Конечно, я был рад избежать предстоящего издевательства. Я выглядел слишком комично в порезанной одежде, поэтому попросил командира отпустить меня напрямую через лес. Там я хотел сразу зайти к жестянщику и переодеться в солдатскую форму. Командир согласился и дал нам команду «бегом». На плацу стояли замполит части и начальник штаба. Когда я прошмыгнул через КПП и заскочил в подъезд, где располагалась мастерская жестянщика, они заметили меня и послали за мной командира роты. Мастерская оказалась закрытой, и мне ничего не оставалось делать, как выйти на плац в своей порезанной одежде. «В Евангелии написано, что властям нужно подчиняться», — ехидно посмотрел на меня замполит. «А присяга запрещает бегать в самоволку». «Я ведь не гражданский и не солдат», — ответил я его же выражением. Это было горящей спичкой в бочке с бензином. Замполит побагровел, надулся и выкрикнул: «Если до вечера не подпишешь присягу, посадим по полной на 7 лет». Так я узнал, что за уклонение от службы в армии могут осудить на 7 лет. Замполит пригласил фотографа и приказал сфотографировать меня на фоне туалета и сделать 3 снимка. Один для стенгазеты, второй на производство, где я работал до призыва в армию, и третий для матери. Мысль, что мама получит такую фотографию, меня сильно смутила. Желая это предотвратить, я нелегально отправил своему другу письмо и попросил его договориться с почтальоном и моей сестрой Катей о перехвате писем. Вечером, когда я сидел в мастерской жестянщика, зашел солдат, который работал вместе с Володей Пятидесятником. У нас были добрые взаимоотношения. Дружески толкнув меня, он сказал: «Что нос повесил? Пару раз помоешь ночью полы, и все утрясется. Хочешь, я заставлю молодых мыть вместо тебя?» «Нет, полы я и сам помою, коль попался. Не это меня беспокоит. Вот если мать получит такую карикатуру, не знаю, как переживет». Немного посидев, солдат ушел, но скоро вернулся и радостно нараспев сообщил: «А пленка белая, белая». Оказывается, он нашел фотографа, совсем молодого солдата из Молдавии, и заставил его засветить пленку и снова вставить ее в фотоаппарат. После этого происшествия меня перевели в штрафную бригаду, которая работала на стройке рядом с частью. А в один из теплых сентябрьских дней меня неожиданно пригласили на КПП. Там я увидел своих сестер, Зузу и Катю, вместе с Верой из Любучан. Они приехали ко мне. Радость мгновенно покрылась пеленой сомнения: дадут ли увольнительную. Мои сестры приехали издалека, и повидаться с ними час-другой – это совсем мало. Когда рапорт об увольнении, подписанный командиром роты, попал к командиру части, он самолично пришел на КПП. Поздоровался с моими сестрами, коротко расспросил о жизни в Казахстане и повернулся ко мне: «Ты уже рассказал о своих похождениях?» Я мотнул головой. «Мне рассказать?» «Нет», — тихо проговорил я, — «не надо». «Ну, а увольнение хочешь?» «Хочу», — с надеждой посмотрел я ему в глаза. «Тогда давай договоримся. Если пообещаешь, что убегать в самоволку больше не будешь, пойдешь на 3 суток в увольнение. Твоему слову я готов верить». Он улыбнулся моим сестрам, ожидая от меня ответа. Бригадир и командир роты, слышавшие этот разговор, оторопели от удивления. «Длительное увольнение после такого случая?» Это на самом деле было невероятно. Мне ничего не оставалось делать, как только пообещать, что в самоволку ходить не буду. Доброжелательно похлопав меня по плечу, командир части приказал: «Бегом переодевайся. Последний автобус на Серпухов уйдет через 30 минут. 3 дня я мог общаться не только со своими сестрами, но и с церковью в Любучанах. Это было последнее увольнение. В самоволку я больше не ходил, как и обещал».